Висло-Одерская операция. По планам Верховного Главнокомандования, в начале 1945 года намечалось осуществить стратегическое наступление советских войск на правом фланге Советско-Германского фронта. В него входило полное очищение от врага территории Польши к западу от Вислы. Следом за этим захват Кюстринского плацдарма на правом берегу Одера, который впоследствии должен был быть использован в качестве одной из основных баз для организации наступления на Берлин. В начале зимы 1945 года гитлеровские войска находились в критическом состоянии. Резервов для пополнения постоянно выбывавшего состава не хватало. Крупные наступательные операции на Востоке не проводились, не было сил. Вермахт ограничивался лишь отдельными контрударами. В воздухе на Западе доминировали союзные силы. Бомбардировочная авиация США и Великобритании наносила серьезный ущерб германской оборонной промышленности. В свою очередь, советская оборонная промышленность стала выпускать в месяц по 1000 танков Т-34, сотни самоходных артиллерийских установок и самолетов. Наступление на реку Вислу и Одер было поручено войскам Первого Украинского фронта, которым командовал маршал Георгий Константинович Жуков, и Первого Белорусского фронта, командующий маршал Иван Степанович Конев. В общей сложности со стороны советских войск в Висло-Одерской операции участвовало свыше 1,5 миллионов человек. Среди них около 100 тысяч польских солдат и офицеров. Свыше 5000 танков и самоходных артиллерийских установок, более 37 тысяч орудий и минометов, свыше 5000 боевых самолетов готовились прорвать оборону противника. Вооруженные силы Германии на этом участке были значительно слабее. Общее количество войск составляло около 400 тысяч человек. 1200 танков, десятки тысяч орудий и только 600 самолетов. Наступление начали войска Первого Украинского фронта рано утром 12 января. Через два дня к ним подключились войска Первого Белорусского фронта. Мощная артиллерийская подготовка в первые часы нанесла существенный урон оборонительным линиям германских укреплений, сильно пострадала механизированная техника. В первую очередь вышли из строя немецкие танки, которые заранее были выдвинуты к самой линии фронта. И в первый же день сражения они практически не участвовали в боях. Советские танки двинулись вперед. Срочные сообщения в Берлин о начавшемся мощном наступлении русских в направлении Одера не очень взволновали Гитлера. Его одолевали сообщения о бомбежках военных предприятий. Начальник генштаба сухопутных войск генерал Гудериан упрашивал его послать на помощь оборонявшимся в Польше новые резервы. Быстрое продвижение русских на запад ставило под вопрос значение всей оборонительной системы Берлина. От Одера до Берлина было менее 100 километров. Наконец, Гитлер приказал начать переброску на Восточный фронт отборного танкового корпуса «Великая Германия», служившего своеобразной пожарной командой. Именно в этом корпусе действовало несколько новейших тяжелых танков «Тигр-1» и «Тигр-2», которые единственные могли успешно выступить против советских Т-34. Но ни танковый корпус «Великая Германия», ни новейшие танки не смогли восстановить прорванный фронт. 25 января части Первого Белорусского фронта преодолели Вартовский и Познанский оборонительные рубежи противника и вышли на реку Одер. В городе Познань был окружен 60-тысячный немецкий гарнизон. К 3 февраля 1945 года советские войска захватили плацдармы на западном берегу Одер в районах Штейнау, Бреслау, Опельна и Кюстрина. В это же время войска 4-го Украинского фронта заняли часть Южной Польши и Северной Чехословакии. В районе Бреслау бои были упорными и продолжались до начала мая. К началу весны Висло-Одерская операция была завершена. До Берлина оставались считанные километры. В общей сложности советские войска разгромили 35 дивизий противника. В плен попало около 150 тысяч солдат и офицеров вермахта. На освобожденных польских территориях восстанавливалась национальная администрация. Но потери советских войск были немалые – 160 тысяч человек. Висло-Одерская операция вошла в военную историю как самое стремительное наступление.